Не лю. Здравствуйте, Валентина Петровна. Алло. Алло. Вы тут? Да. Валь, а ты зачем занимаешься телефонным хулиганством? Нихуя не слышу, блядина. На вас поступила жалоба. Ничего не слышу, картавый хуй. На вас жалоба поступила. Какая ребёна, мать? Что вы хулиганите по телефону. А? Что вы хулиганите по телефону. Хулиганы, бандиты вы. Нет. Я на вас уже давно заявила, сука. На вас прокуратуру написали. Моей головы на здоровую, ребёна, мать. Нина Александровна на вас прокуратуру написала жалобу. Пиши, блядь, я никого не боюсь. Пиши, блядина. Хорошо. Психушку заберут и квартиру. Чего, блядь? Вас психушку и квартиру. Хуй тебе, а не квартиру, блядь, а нам... Моим детям уже давно принадлежит. Я им дарственно написал, так что, блядь, опоздал, ебана мать. Давай сюда.